Усталый, мятый и явно плохо спавший ночь мужчина лет 45 отложил папку и поднес бренчащую трубку к уху. Исаев у телефона. «Максимыч, нашлась!» – заорал в ответ Смолянский. «Аня твоя нашлась!» «Где?» – хрипло произнес полковник Исаев и тут же добавил, с трудом справляясь с внезапной сухостью в горле. «Живая?» «Живая и, походу, целая! Не волнуйся, Максимыч!» Сам страшно волнуясь орал Смолянский из дежурки. «Сидит в участке в Сочи! Немного неадекватная была сначала, сориентироваться не могла. Как оказалось, у Олимпийского огня не помнит. Без документов, без денег, в одной ночной рубашке. Только кольцо золотое с головой дракона на среднем пальце. Ну, а после в участке вспомнила и имя, и фамилию, и тебя. Ребята ее как раз по базе пропавших пробили. Все совпало. Она». «Слава богу. Только не ори так», – выдохнул Исаев, но сердце тут же сжалось. «В ночной рубашке, сволочи, кто посмел?» Полковник глянул на фото дочери в рамке на столе. Маленькая еще тут смеется с шариками в парке. Не уберег, как и Нину, маму ее, в горле встал ком. «А разве я ору?» – продолжал орать Смолянский. «Да, в ушах звенит. Вылетаю туда. Денег надо?» «Нет, есть», – и добавил тихо, не узнавая собственный голос. «Спасибо, Глеб». Исаев положил трубку на серый аппарат и за секунду выглушил полную бутылку ессентуков. Аня в ночной рубашке. Что они делали с ней, гады, целых полтора месяца? С его малышкой. Подумать было страшно. На работе уже чего только не навидался, но чтобы с его Нюткой кто-то... Полковник Исаев стиснул зубы и встал со стула, так резко, что тот откатился к окну. Надел на ходу пиджак и, заводя дряхлую Тойоту, подумал. «Урою, падлы! Каждого лично выкопаю, кто хоть пальцем Нютку тронул. И мозги вышибу. А потом пусть сидят, хоть в кутузке, хоть в дурке. Главное, пожизненно». Подъезжая к Внуково, Исаев опомнился, набрал Смолянского. «Глеб, контакты сочинского отделения скинь». «Уже, шеф!» «Спасибо». Сердце полковника Исаева стучало, как сумасшедшее, пока он копировал номер из СМСки. Вдруг все-таки не Аня. Он, Исаев, в чудеса не верит. А это сродни чудо. И так, блин, хотелось, чтобы эта дочка была в Сочи. Живая, невредимая. В начале марта она как под землю провалилась. От работников той шарашки, Латте и Маффин, ничего путного услышать не удалось. Дым, молния, исчезло и все. О, курки чертовы! Видеокамеры не работали, на записи только рябь. И нагрянувшие ребята из УБЭПа с проверкой не помогли припугнуть кафешников. Сотрудников Аниных чуть не наизнанку вывернул. Босса очкастого до слез довел. Однокурсников по одному прошерстил, даже мажоров запугал так, что папаша адвокатов присылали. Один накатал заяву о превышении полномочий. Благо, шеф понятливый. На уши всех поставил. Братву освободившихся кто мстить мог? Проверил дотошно. Висяки по маньякам и похитителям поднял, ища аналогию. И ничего. Только самого себя оставалось поедом есть. Что велел дочке работать. Самостоятельность воспитывал, ответственность. Прав был тесть, когда ему влепил тогда на даче подзатыльник. Девочка принцессой должна быть, а не сержантом в юбке. Без матери так тем более. Лелеять надо было баловать, а не к взрослой жизни приучать. Да приучался. Исаев почти не мог спать. Слишком пусто, слишком тихо было в доме. Да звоны и чертовщины по углам. Потому полковник рыл землю носом, рыл и не сдавался, как проклятый. И вот теперь радоваться бы надо. Оставалось нажать на сенсорном экране на значок вызова в виде телефонной трубки, а палец с большим ногтем вдруг завис над ней и задрожал. Чудес не бывает. Стук крови в ушах, как бешеный поезд по шпалам. Черт с ним, будь что будет. «Полковник полиции Исаев Валерий Максимович беспокоит. Из Москвы», — глухо сказал он. «Мне сообщили, что у вас находится моя дочь Анна. Обнаружили сегодня. Я хотел бы ее услышать. Это возможно?» «Боюсь, что нет, товарищ полковник», — ответили участливо на том конце. «Анну Исаеву увезли в больницу». «Что с ней?» «Сознание потеряла. Врач сказал, от потрясения вроде. Но вы не волнуйтесь, разберутся. Вы в городе?» «Нет, в Москве. Еду в аэропорт. Как мне найти больницу?» «Вас встретят. Номер рейса только сообщите». «Билет возьму и перезвоню. Спасибо». «Волнение в сторону», — решил Исаев. «Не думать, не надеяться. Потом, все потом. Сейчас дело. Билеты, посадка. И увидеть дочку своими глазами, удостовериться.